В заключение князь Щербатов говорил: «Крестьян в подушном окладе считается теперь около 7 500 000. Дворян, духовенства, купцов, военных, всякого звания людей и чужестранцев можно положить до 1 000 000. Если положить самое большое число, то нельзя думать, чтобы между крестьянами было более 4 000 000 душ работников. Из этого числа надобно выключить людей, находящихся в службе у своих господ, приписанных к фабрикам, безземельных, ходящих на необходимые работы, как то плотников, каменщиков, кирпичников и прочих. Все они могут простираться до 700 000. Если выключим это число из 4 000 000, то действительно земледельцев будет 3 300 000 человек, следовательно, каждый пахарь должен приготовить хлеба слишком на 5 человек. Если же дозволить купцам покупать себе людей и положить, что из 20 000 каждый купит себе по 2 семьи, то через это убавится еще 40 000 пахарей». Но купцы не тронулись этими доводами, не отстали от своих требований. Казаки требовали также права иметь крепостных людей. Наконец, потребовало этого права и духовенство. Такое решение вопроса о крепостном состоянии выборными русской земли в половине прошлого века происходило от неразвитости нравственной, политической и экономической. Владеть людьми, иметь рабов считалось высшим правом, считалось царственным положением, искупавшим всякие другие политические и общественные неудобства, правом, которым потому не хотелось делиться со многими и таким образом ронять его цену. Право было так драгоценно, положение так почетно и выгодно, что и лучшие люди закрывали глаза на страшные злоупотребления, которые, естественно и необходимо, истекали из этого права и положения. Представления, которые должны были мало-помалу подорвать ценность этого права и положение в глазах лучших людей, только еще начинали и очень слабо начинали проникать в общество. То было представление научное о государстве, о высшей власти и отношении ее к подданным, отношении, не похожем на отношение помещика к крепостным и отнимавшим у последнего царственный колорит. Потом представление о рабстве как печати варварского общества, представление оскорбительное для людей, имеющих притязание на образованность, представление о народности, о чести, о славе народной, состоящей не в том, чтобы всех бить и угнетать, а в содействии тому, чтобы как можно меньше били и угнетали. Чтобы все эти представления, усиливаемые все более и более европейской жизнью народов, сообща и распространением просвещения, мало-помалу подкопали представления о высокости права владеть рабами. Для этого нужно было пройти еще веку. Кроме означенной неразвитости благоприятному решению вопроса о крепостных крестьянах, могущественно препятствовала неразвитость экономическая. С начала нашей истории мы замечаем, что в России явление, ведущее ко многим очень печальным последствиям, это несоответствие обширности страны с количеством народонаселения. Небольшое народонаселение разбрасывается в обширной стране все более и более увеличивающейся пустынями. Рук не достает для дела, и никакое дело не спорится при отсутствии деятельности сообща. Земля дешева, работник дорог, его едва встает на удовлетворение первых нужд общества, о промышленном развитии нечего и думать по недостатку рук, государство осуждено оставаться земледельческим, сельским, бедным. Работник дорог, его приманивают и переманивают. Наконец, чтобы небогатый служилый человек имел на своей земле постоянного работника, которого бы не мог переманить от него богатый сосед, работника прикрепляют к земле. Крепостной работник бежит, его продолжают переманивать, укрывать, засылать подальше, где бы его не нашли. Владельцы бежавших вопят, требуя помощи правительства в поимке беглых, и Россия представляет любопытное зрелище гоньбы за человеком, за рабочую силу, стремление приобрести, поймать, усадить, прикрепить работника. Русское общество живет в том периоде, где рабство составляет обычное явление. Общество вышло из первоначального быта, когда каждая семья или род удовлетворяли всем своим неприхотливым потребностям и не достигло еще цивилизации, разделения труда, условливаемых значительным народонаселением. Человеку в таком обществе важнее всего иметь в своем обладании живую разумную силу, которая бы избавляла его от работы, начавшей при появлении сословий считаться низкою. При экономической неразвитости хозяйство каждой отдельной семьи должно удовлетворять почти всем ее потребностям, и это удовлетворение всего удобнее происходит посредством рабов. Чем более около человека живых разумных сил, находящихся в полной от него зависимости, тем он самостоятельнее, независимее, сильнее, знатнее. Право владеть такими силами становится самым дорогим правом. В таком положении находилась Россия, когда осознанная необходимость вывести ее из бедности, беспомощности земледельческого государства повела к преобразованию, имевшему целью ослабить односторонность земледельческого характера торговым и промышленным развитием. Но явление, которое было так выпукло в Древней России, пришло и в новую. Государство было бедно людьми, и когда явились фабрики, заводы, мореплавания, для всего этого понадобились постоянные крепостные работники. Вольных негде было взять. И к фабрикам, заводом прикрепляют крестьян, как в XVI веке прикрепили их к земле. Еще прежде мы приводили любопытную просьбу хозяина корабля, чтобы ему оставили крепостных матросов. Он их с малолетства выучил трудному ремеслу. Если у него их отнимут, то он не найдет вольнонаемных. Никакой вольный человек не согласится идти на такое трудное занятие, учиться ему. И надобно было бросить корабль, морскую торговлю, столь выгодную для государства.